присоединиться к чужестранцам. За деньги ведь мы даже душу продаем. Если бы я еще сохранил любовь к жизни, то поддержал бы вас. Самый плохой человек на свете может иногда совершить великий поступок. Но мне уже нечего ни выигрывать, ни терять в мире Тиэка. Я даже утратил охоту распоряжаться. Но я благодарен тебе за то, что ты сказала, за уважение, которое проявила к старику. Твои слова пролились бальзамом на мое сердце в час, недалекий от смерти. В субботу город пробудился в разгаре избирательной кампании. На выборах префекта выражаете протест против загрязнения окружающей среды, голосуя за команданте Дарио де Келуза. Советуют 4 полотнища, развешанные в стратегических пунктах в наиболее оживленных садах для гуляния. Одно как раз напротив префектуры. Щиты приглашают население принять участие в большом митинге по случаю выдвижения кандидатуры команданте Дарио де Келуза. Этот митинг состоится на следующий день, в воскресенье, около 5 часов дня. Кандидат выступит на митинге с речью. Полотнища и щиты изготовлялись во дворе бунгало команданте, группой граждан, старания которых прекрасная Карл приветствовала с довольным и многообещающим видом. В доме Доны Милу, Дона Кармазина и Аминтес две умные головы сочинили своего рода манифест, обращенный к народу. В нем излагались причины выдвижения кандидатуры команданте. Напечатанная в эспланаде на желтой бумаге листовка предназначена для широкого распространения в Агресте в субботу и воскресенье. Дни всеобщего оживления, суббота сенсационных событий. В пятницу шум мотора Маринетти не прервал деятельность преданных сторонников команданте. И Рикардо не пошел на встречу с Марией Непорочной. Поставленная им заранее в известность, девушка согласилась пожертвовать один раз кратким мигом наслаждения ради доброго дела. Фиделио, Сейшас, Рикардо, Пето и Сабино развесили полотнища и установили щиты под руководством Аминтеса и Аснара. Противник любого физического усилия, я сохраняю свою физическую силу для любовных утех, Оснар отдает распоряжение. Команданте наблюдает за работами с серьезным лицом, озабоченный подготовкой речи на митинге. Он чувствует страшную ответственность. «С сооружением завода вернется оживление», — обещал Асканио Триндаде полковнику Артуру де Фигереду. Прошло несколько дней. События показали, что он прав. Не понадобилось даже, чтобы новая промышленность пустила корни. Ярмарка в Агресте снова отличилась активностью, новым подъемом, достойным былых времен, о которых столько говорят. В субботу, прибыв рано утром на рыночную площадь, люди заметили нечто непривычное. В частности, увидели натянутые между двумя воткнутыми в землю шестами полотнище, сообщавшее о выдвижении кандидатуры команданте, и плакат, призывающий на митинг. Поначалу полотнище и плакат не пользовались интересом. Любопытство провинциалов было обращено к более значительным и необычным вещам, к новым фонарям освещения от гидроэлектростанции Сан-Франциско, гигантским, красивым, производящим впечатление. Два из них уже были водружены. Люди, приехавшие на рынок, вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть лампы на высоте. Третий фонарь, еще лежавший на земле, собрал любопытных, взиравших на него с восхищением, слышались восторженные возгласы. Некоторые более грамотные читали по складам слова на полотнище. Однако таких, которые бы заинтересовались плакатом, было все же мало. Большинство не умело читать. Таким образом, рынок начал торговлю обычно. И только когда Рикардо и Пето приступили к раздаче листовок, внимание публики было завоевано. Вот тут-то и поднялась кутерьма. В то время как полотнища ограничивались сообщением о выдвижении кандидатуры команданте, в листовке, которую сочиняла возмущенная Дона Кармазина в сотрудничестве с язвительным Аминтесом, где кратко упоминалось о загрязнении окружающей среды, сообщалось о причинах кампании за спасение Агресты, рая, которому угрожает гибель. Приведены были отрывки из статьи Джованни Гимарайенса.